Отец да Коста ничего не понимал. Приют был открыт вот уже час, но никто не приходил. Вот уже несколько месяцев, как он организовал раздачу бесплатного супа в усыпальнице, и такое случалось впервые. Приют не представлял собой ничего особенного, однако старые стены были покрыты звездкой, в печи пылали кокосовые брикеты, в зале стояли скамьи и столы. Анна взяла свитер, сидя на одной из этих скамей. Суп находился рядом с ней в большом котле. Рядом громоздилась горка тарелок. Булочник отдал им несколько буханок вчерашнего хлеба. Что могло случиться? Одному Богу известно, а я не знаю. Он поднялся и вышел. Улица показалась ему безлюдной. Дождь слегка моросил. Он вернулся в бывшую усыпальницу. Ирландец О'Хара, которого Уорли назвал Большим Майком, вышел в маленький дворик и остановился у входа в храм. Он был очень высок, ростом примерно 1,90 м, с широкими плечами. Волосы его были черными, а на губах постоянно играла улыбка. Человек, который пришел с ним, был на пол головы ниже и со сломанным носом. В этот момент на углу появился Фэллон. Он двигался бесшумно и, увидев О'Хару и его приятеля, отступил в тень, чтобы сориентироваться в ситуации. Когда ирландец заговорил, Фэллон подкрался ближе и прислушался. «Все точно. Я думаю, что компания готова для этого, Дэниел. Сколько их?» Дэниел щелкнул пальцами, и из темноты показались несколько силуэтов. Он быстро сосчитал их. 8, как я вижу», — сказал он. «С нами будет 10». 9, — сказал О'Хара. «Тебе придется остаться здесь и стоять на шухере. Они знают, что нужно делать». «Я поговорил с ними», — заверил Дэниел. «Выдал по фунту каждому. Они все перевернут вверх дном». О'Хара повернулся к людям. «Запомните вот что. Да Коста — это моя работа». «Тебя это не коробит, Майк?» — спросил Дэниел. «Ведь ты ирландец, а дело будешь иметь со священником». «Я скажу тебе одну ужасную вещь, Дэниел. Среди ирландцев попадаются протестанты. И это как раз мой случай». «Ну, мальчики, давайте». «Поворачивайтесь», — произнес он и пошел к двери. Они вошли, а Дэниел остался снаружи, прислушиваясь к первым звукам погрома из церкви. Сзади кто-то тактично кашлянул, и он повернул голову. Перед ним стоял Фэллон, держа руки в карманах. «А вы откуда взялись?» — пробормотал Дэниел. «Тебя не спрашивают, что здесь происходит?» Дэниел умел чувствовать опасность, но здесь он просчитался и недооценил противника. «Что-то вроде маленькой вечеринки», — сказал он с презрением в адрес незнакомца. «Вали-ка ты отсюда!» И он ринулся к Фэллону, уже занеся руку для удара, но схватил лишь пустоту и одновременно почувствовал жесточайший удар ногой. Он свалился на мокрую дорогу, скрючился, бормоча проклятия. Фэллон приподнял его, схватил за правое запястье и, выкрутив руку, подтолкнул ко входу. Лицо Дэниела оказалось у самого порога. Он попытался выпрямиться, поднял лицо, залитое кровью, и умоляюще вытянул левую руку. «Нет, пожалуйста, не надо! Пощадите!» «Хорошо», — сказал Фэллон, — «тогда отвечайте, что здесь происходит?» «Им приказано здесь все перевернуть вверх дном». «Кем приказано?» Дэниел замялся, и Фэллон снова ударил его ногой. «Кто приказал?» «Джек Миган!» — простонал Дэниел. Фэллон выпрямился и отступил. «В следующий раз ты получишь пулю в колено, а теперь пошел вон». Дэниел вскочил, повернулся и убежал, продолжая охать и стонать. При первых же звуках Отец Да Коста понял, что происходит что-то опасное. Пока он шел в церковь, там уже перевернули одну скамью, затем другую, и вот уже чьи-то руки держат его, другие дергают за сутану. Он услышал, как испуганно кричит Анна, и, повернувшись, увидел, что О'Хара держит ее за талию. «Ну же, моя миленькая крошка, всего один поцелуй!» – настаивал он. Она билась в его руках, охваченная паникой, затем вырвалась и, вытянув руки, попыталась убежать, но натолкнулась на стол, который опрокинулся. Суп пролился на пол, послышался звон разбитой посуды. Пока отец Да Коста пытался добраться до нее, О'Хара разразился смехом. «Ой, посмотрите-ка, что она наделала!» И тут, среди шума и треска, ясно прозвучал голос от входной двери. «Мирон О'Хара, это ты, как я погляжу?» Сразу стало тихо. Все застыли. О'Хара повернул голову с выражением недоумения и изумления. Его лицо как бы говорило: «Этого не может быть!» И сразу же в его глазах родился испуг, смешанный с уважением. «Отец Небесный!» — выдохнул он. «Мартин, это ты, что ли?» Фэллон подошел к нему, держа по-прежнему руки в карманах. «Прикажи им привести все в порядок и вымыть пол, Майк, и подожди меня на улице». О'Хара подчинился без малейшего колебания. Остальная компания тут же принялась расставлять столы и скамейки, а один пошел за ведром и тряпкой. Отец Да Коста успокаивал Анну. Фэллон подошел к ним. «Мне очень жаль, отец мой. Больше это не повторится». «Миган?» — спросил Да Коста. «Да. Вы ждали чего-нибудь в этом роде? Он приходил сегодня». «Признаю, мы не очень-то поладили. А этот верзила-ирландец знает вас?» «Я ведь всему свету, приятель», — произнес Фэллон с улыбкой. «Спокойной ночи». Он пошел к двери. Отец Да Коста догнал его у самого выхода и дотронулся до его руки. «Нам нужно поговорить, Фэллон». «Хорошо, когда?» «Завтра утром я буду занят, но исповедей в час дня не будет. Это время вас устроит? В домике. Я приду». Фэллон вышел на улицу и подошел к О'Харе, который ждал его и заметно нервничал. «Клянусь Богом, если бы я знал, что здесь ты замешан, Мартин, я бы и пальцем не тронул этого священника. Я думал, что ты давно умер. Мы все так думали». «Ладно, ладно», — сказал Фэллон. «Сколько тебе отвалил Миган?» «25 фунтов. И 50, если бы Кюре сломал руку. А сколько заплатил аванса?» «Ни гроша». Фэллон открыл бумажник, вытащил две купюры по 10 фунтов и дал ирландцу. Расходы на дорогу и на память о веселеньких временах. «Мне кажется, что тебе не очень-то поздоровится, когда Миган узнает, что ты надул его». «Благослови тебя Господь, Мартин! Сегодня же к ночи я буду в пути», — пообещал О'Хара, а потом замялся. «Тебя все еще мучает, Мартин? Ну то, что случилось там. Каждую минуту, каждого часа, в любой день моей жизни», — ответил Фэллон со вздохом. «Прежде чем повернуться и исчезнуть в лабиринте улочек».